сударь!» Теперь уже к моему уху склонился дворецкий. «Тот подозрительный в капюшоне? Воришка, мы нашли его. Сделали предложение. И...» Не стал скрывать я интерес. «Возникло несколько небольших сложностей с его стороны. Я подумал, возможно, вы желаете обсудить все лично с этим... приключенцем, как изволили вы его назвать?» «Да», — без промедления кивнул я. «Хочу обсудить. Где?» «Вон там, за общим навесом. Ближе к кухне, за крайним столиком. Но встать сейчас было бы...» Договорить дворецкий не успел, ибо в этот момент встала вся площадь. Поднялся дикий гам. Сквозь шум я с трудом различил звонкий голосок Киры, отдающий какие-то приказы и почему-то радостно приплясывающий. «Нам в чем-то повезло?» «Фиг его знает». «Всеми делами Лиги займется моя невеста», — сообщил я Строгусу. «Помогите ей. А я пока поболтаю с приключенцем. Чего ему надо?» «Того, чего всегда, господин. Золото. Что-то говорит о крайне нужных вещах и снаряжении, без коих не рискнет он спуститься в мрачные глубины. Пройдоха, гнать его!» «Я поговорю», — успокоил я Строгуса. Нащупал взглядом навес и начал протискиваться сквозь пришедший в движение людской поток. Недавно вставшая площадь столь же дружно двинулась в сторону берега Найкала, благо идти было недолго. Кто-то уже бежал, кто-то оседлал лошадь или был подхвачен грифоном или сосиской. Короче, все торопились. И я тоже, только в противоположную сторону. Вскоре идти стало совсем легко, ибо на опустевшей площади я остался практически в полном одиночестве, если не считать за компанию икающего забулдыгу, перепившего вина, и не в силах подняться с брусчатки. Ну и под навесами сидели еще посетители, предпочитающие добрую компанию винной бутылки и куска лягушачьего мяса всему остальному. А все остальные уже, наверное, у кромки берега стояли и махали вслед отходящим лодкам с рыбаками. Искомый столик я нашел быстро. Трудно было промахнуться, когда на скамье сидел жуткий оборванец, а неподалеку от него разлилась здоровенная лужа слима, колышущегося и пожирающего остатки мусора. «Здравствуйте!» — встал из-за стола игрок-оборванец. «Я ваш приключенец, боевой, озорной и пробивной». «Хорошая рекламная кампания», — с уважением кивнул я, опускаясь на скамью. «Я Рос». «Я Шмык». «Я тебя где-то уже видел». «А я тебя». Мне бы понадобилось много времени, дабы перерыть память и вспомнить, где я мог видеть данного игрока 79 уровня с ником Шмыговик. Но он облегчил мне задачу, радостно сообщив. «Спасибо тебе еще раз. Выручил ты меня тогда». Спустя пару минут после коротких пояснений я наконец-то освежил память, и перед моим мысленным взором вновь всплыли несколько картинок с того дня. Прямо нахлынуло. Тихий издавленный голос, окликнувший меня в переулке Альгоры. «Эй, Росгард, постой минуту!» Вцепившиеся в железную решетку мостовой грязные пальцы. Урчащее в катакомбной темноте неведомое создание и краткое пояснение, да это ползун опять буянит. Короткая передача не особо нужных мне вещей, а затем пальцы сжимающего решетку сорвались. Протяжный крик уносящегося вниз игрока шмыговика. Господи, как же давно это было! Такое впечатление, что все произошло чуть ли не в прошлом году. В тот день я получил шикарные подарки от амазонки, оседлавшей огромного быка. А после встречи со Шмыгом случилась история «Ахой», когда я по тупости и незнанию решил подняться на борт парящего над фонтаном корабля неспящих. В те времена я был незнаком с большим числом моих нынешних друзей. Продолжал мыслить старыми мерками. Продолжал жить как бревно в реке, просто плывя по течению. Да уж. Но то были славные деньки, этого не отнять. Сколько воды утекло с тех пор. Прямо-таки ностальгия. С тех пор игрок-шмыговик сильно подрос, хотя приличной одежкой не обзавелся. Но не думаю я, что вот эти рваные черные тряпки с синим отливом являются обычнейшим рваньем. Не кажется мне так. Хотя бы потому, что вместо названия вещи, уровня и даваемых бонусов, сколько бы я ни таращился, например, на полу дырявого черного плаща, я не видел ничего, кроме смазанного туманного облачка вместо информации. Так что нет, это не простые тряпки. Равно как и поношенные короткие черные сапоги, не рядовая поделка подмастерья сапожника. Их инфу я тоже прочесть не могу. На лбу игрока толстая черная металлическая полоса, головной обруч. множество странных знаков, тот же загадочный синеватый отлив. В общем, только издали смахивал шмыговик на оборванца. Хотя Строгус был абсолютно прав, называя его вором. Честный человек в таком ходить не станет. Эти одежды, как мне кажется, могут прекрасно отводить глаза. Экипировка тихушника. За плечом зачехлённое длинное оружие. Смахивает на копье. Под плащом видны рукояти нескольких темных ножей. Мда, тихушника и наемного убийцы. «Это ползун?» С некоторым удивлением поинтересовался я, не став тыкать рукой и просто глазами указав на нечто мутноватого красного цвета с плавающим внутри смайликом. Два глаза, намётки на туманный рот. Лицо только для выражений эмоций, ибо Слим — это именно обычнейший Слим, насколько я вижу из описания. Самое обыденное существо мира Вальдира. Не припомнится мне что-то популярность Слимов как питомцев. Спрашивал я также из вежливости, потому как кличку питомца видел отчетливо, равно как и его уровень. Сотый ровно. Сам шмыговик 79 уровня, тогда как питомец достиг сотого. Интересно, а у Слимов есть умения? Если есть, то какие, интересно? «Ползун? Ага, он самый!» — улыбнулся оборванец. Причем улыбнулся очень тепло. С таким выражением лица обычно говорят о любимой собаке или кошке, прожившей в семье больше десятка лет и ставшей практически членом семьи. «Правда, похудел он у меня», — озабоченно добавил шмыг, резко помрачнев. «Пережил я тут парочку таких приключений, что хоть книгу о них пиши. Там и напоролся мой ползун на беду проклятую и жутко ядовитую. Но мы скоро выздоровеем, да, ползун?» «Ур», — более чем бодро отозвался Слим, накатываясь на груду грязных тарелок, стоящих под столами. Тарелки звякнули, но устояли. Слим буквально протек сквозь них, снимая с посуды остатки пищи. Фарфор и стекло прямо заблестели. «Подработка?» — уточнил я без малейшей подколки, намекая на очистку тарелок от остатков еды и соуса. Шмыговик понял меня правильно и, откинувшись назад, подальше от солнечного света, улыбнулся в ответ. «Просто он у меня такой лакомка, такой же, как и я. Шмыгает там и сям в поисках вкуснятины разной». Шмыгает, шмыгает. Там и сям, туда-сюда. Слово буквально зазвенело у меня в голове. Я наморщил лоб, пытаясь вспомнить, когда и где слышал это выражение. Причем это мало связано с Вальдирой, во всяком случае, не напрямую. Кажется, это было, когда я... «Тут такое дело!» — вздохнул шмыг, и я полностью переключил внимание на него. «Да?» «Сильно себя рекламировать не хочу. Более того, скажу прямо, у меня под тем храмом и свои личные дела. Так что я столь же сильно хочу попасть в подземелье и все разузнать, как и ты. Хотя я не знаю, насколько сильно тебе это надо». «Мне надо решить проблему с проблемами», — фыркнул я. «Восстановление храма должно быть продолжено и идти без сучка и задоринки, вот что мне надо. Но самому мне туда соваться не с руки. Кстати, а в одиночку ты справишься?» «Должен», — четко ответил оборванец. «Опыт есть, ты уж поверь. У меня столько опыта невольного из-за тех блужданий». «Когда ты заблудился и несколько дней торчал под Альгорой?» «Ага, тогда. Только это затянулось куда больше, чем на несколько дней. После нашей встречи я выход далеко не сразу нашел. Ой, как далеко не сразу. Ой, чего я навидался и чего пережил?» «Слушай, помнишь, когда я тебе вещи отдал разные?» «Ну?» «У меня тогда с собой были свитки телепорта», — как на духу признался я. «Только я тебе свиток переноса не дал». «Хм». На этом беседа резко замерла. Мы оба безмолвно таращились друг на друга. «Хм». Смущенно кашлянул я. «Вот вроде и не обязан я был никому свитки раздавать. Да и не родственники ведь мы, верно? Друг друга знаем только в Вальдире. В то время я деньгами разбрасываться не мог. Блин. Но все равно почему-то ощущаю смущение». «Спасибо тебе за это». Внезапно отмер тихушник шмыг. «Дай пожму твою скупую лапу». «Не понял». Буркнул я с подозрением, руку тем не менее протягивая. Стиснув мою ладонь, шмыг истово ее затряс, приговаривая. «Спасибо, спасибо». «Да ты чего?» «От того, что если бы ты мне дал тогда свиток, я бы ведь тут же протонулся наверх на свободу». «Ну?» «И пропустил бы самое веселье внизу». Расплылся игрок в улыбке. «Да и не только веселье. Многое бы упустил, честно говоря. Знакомства, события, задания. Поэтому спасибо тебе. «Да не за что. Но я не скупой», — возмутился я и тут же осекся. Не самые лучшие слова для работодателя. «Я видел твою золотую машину на лошадиной тяге», — согласился Шмык. «На такой машинке жадина кататься не станет. Ведь она ездит по принципу Феррари». «Это как?» «Принцип Феррари, ну. Один раз легонько на газ нажал, и 50 баксов автоматом в выхлопную трубу вылетело». «Почти», — признался я. «Ладушки, мой темный канализационный друг, пора бы нам...» «Эй-эй!» «Это тебе за скупца!» Мстительно улыбнулся я. «Ибо нефиг!» «Простите, солнечный хозяин, за мои недостойные слова!» Согнулся с шутовским поклоном воришка. «Ур-ур!» Поддержал его трясущийся комок мутно-красной слизи. «Так что тебе надо для покорения и вычистки подземелий под храмом?» Посмеявшись, вернулся я к делу, и шмыговик, резко посерьезнев, ответил. «Слушай, я не забыл, как ты мне помог. Поэтому все сделаю по себестоимости, так сказать. И бесплатно бы помог, будь у меня средства. А так от тебя нужна некоторая сумма. Довольно большая, но поверь, она вся уйдет на покупку всяких штук, нужных для соло-игрока-тихушника-подземника». «А ты подземник?» «А я подземник. В поле чистом, может, и черепашку догнать не сумею, а под землей? «Сколько?» «По деньгам не особо много, честно говоря. 300 золотом мне должно хватить на легкий шопинг», — бухнул Шмык. «Главное — достать некоторые специфичные эликсиры по приемлемой цене. А то сейчас из-за этого чертового великого навигатора алхимики взвинтили цены на 20% и больше. Кланы ведь все подряд раскупают, набивая трюмы кораблей волшебными аптечками». «Хм, не могу ничего сказать про чертового навигатора. А вот с зельями...» Я сейчас отпишусь одному фанатику, обожающему варить разноцветную жидкость с пузырьками, а затем поить ею всех подряд. Алхимику одному, короче. Он уверенно идет к званию профи. Сам, может, некоторые из зелий не сварит, но, как он сам говорил, найти из алхимии может все что угодно. Но если у тебя есть свой знакомый алхимик, то лезть и навязывать не стану». «Нет, я познакомился бы». «Окей. Зовут его Храбр Светлушка. Парень свойский, простой, не кидало. Репутацию свою бережет. Я ему уже пишу сообщение. Насчет золота, вот, держи свои 300 золотых». «У богатых все так просто и легко. Может, у тебя и личный дворецкий есть?» «Есть. Жутко правильный и жутко строгий. Ты с ним уже разговаривал». «А сам еще не обзавелся?» «В Вальдире? Жутко строгим и правильным дворецким?» «Не-не-не, тьфу-тьфу-тьфу. Господи, пронеси, мне реала хватает. Я тут с тобой сейчас разговариваю, а там в реале вокруг моего кокона плавает и плавает кругами гигантская белая акула-людоед. И чуть что сожрет меня с потрохами. Раньше она хоть отвлекалась на другую жертву, а сейчас сеструха свалила навстречу отношениям и приключениям. И на мишени для акулы теперь нарисован лишь один силуэт. Мой. Ох, вот все думаю, может наклеветать на парня сестры, чтобы перенацелить тактический ядерный заряд на другую цель. Шепну, например, нашей домашней акуле на ушко, что, по моим сведениям, парень блудной сестры есть лютый наркоторговец. Девушек в рабство продает и вообще крайне загадочен в сексуальной жизни. Хе. А потом возьму попкорн, зонтик и стану наблюдать за Мамаевым побоищем». «Ну ты зверь», — покачал я головой и не сдержал смешка. «Акула белая, говоришь? Хм. Попкорн, ладно. А зонтик зачем?» «Ну, его же на куски рвать начнут. Парни, сестры, вот зонтик и нужен, чтобы кровью не заляпать мой щегольской пиджак». «Не повезло тому парню», — произнес я с сочувствием. «По твоим словам, так он прямо по лезвию бритвы ходит». «Скорее, по лезвиям цепной пилы», — хмыкнул Шмык. «И поверь, я не шучу. Тут ведь...» «Привет!» — к нам спешил крепыш с большущим мешком за спиной. «А вот и я». «Оз, ты как всегда вовремя, дружище», — улыбнулся я. «Храбр, вот тебе новый клиент. Можешь на нем испытывать все, включая средства от тараканов. Зовут Шмыговиком. Мне уже пора бежать на рыбалку. Попытаюсь поймать пару рыбешек мелких для поддержания имиджа. Так что вы уж сами, ребята. Шмык, тебе еще что-то надо?» «Мне? Да дальше я сам. Спасибо за доверие. Золото есть, алхимик сам пришел. Что еще для счастья надо? Если сейчас еще и доктор явится со словами: не нужен ли попутчик, я вообще в осадок выпаду». «Доктор? Хм. Погоди-ка». Еще 3 минуты на переписку, затем пара минут на ожидание, и на площади Тишки появляется еще одна крайне знакомая фигура. Все такая же тощая и нескладная. Док хоть и приоделся, но внешне изменился мало. «Я готов к новым свершениям. Кого лечить и куда лезть?» — замахал руками доктор. «Лечить его», — указал я на удивленно таращащегося на меня Шмыга. «А лезть в катакомбы под древним разрушенным храмом, посвященным некоему светлому божеству. Как тебе?» «Я за. Здравствуйте, пациент». Док затряс руку воришки оборванца. «На что жалуетесь? Нет ли прострела?» «По дележу трофеев и так далее договариваетесь уже сами», — добавил я. «Кто что будет нести и все такое». «Хорошо», — деловито кивнул Шмыг. «Ты обалденный наниматель, Рос. Работаешь по сервису, все включено. Спасибо». «А я пошел». «Стоп», — удивился док. «Как это, а я пошел? Ты не с нами, что ли?» «Я на рыбалку и прогулку», — пожал я плечами. «У нас сегодня семейный отдых». «Вот так приключенцы и отъедают себе неподъемные пузо и зады», — укоризненно покачал головой док. «Может, тебе укольчик? Для поднятия в крови уровня пофигина». «Нафиг, лезьте под землю. И прибейте там всех». А я пошел рыбачить. «А остальных наших не звать?» — уточнил док. «Не у того ты спрашиваешь. Шмыг лидер», — ответил я. «Поведет он. У него и спрашивай. Если надо, то считай, что у нас есть и боевой маг, и танки, и профи и шаг, и штатный лысый приколист». «Храбр». «Ау, помоги им, пожалуйста», — попросил я. «С особыми зельями». «Понял. Сделаем все по высшему разряду». «Я пати водить не приучен», — покачал головой Шмыговик. «Лекаря защитить сумею, а командовать не умею. Это не по мне. Я ведь не из бравых паладинов. Так что нас двоих хватит. Тем более я тут нашел карту. Вернее, спер ее. Там изображена часть проходов под храмом. Это настоящие крысиные ходы. Узкие до невозможности. Только по одному там и пройти, и то едва-едва. Смысл тащить большую толпу, если все равно пойдем гуськом. Сначала мы с доком разведаем там все, осмотримся хорошенько, а там уже и обдумаем тактику проникновения и ликвидации». «Ясно», — качнул я головой. «Тогда удачи вам. Буду ждать весточки об итогах приключений». «Вот везет же некоторым. Вы сейчас в прохладные темные катакомбы залезете, будете себе радостно продираться сквозь пыльную паутину, протискиваться сквозь щели, отбиваться от чьих-то когтистых лап и щупалец, отдирать от пережатого горла чьи-то мохнатые пальцы». Веселуха. «А мне сидеть на раскладном стуле, пялиться на поплавок, пить охлажденное вино, беседовать с бургомистром». «Скука. Тоска. За что мне это?» «Ты сейчас постебался, да?» — уточнил док, цепляя на переносицу очки с круглыми толстенными хрустальными линзами. «Ну-ну. Как-нибудь буду я лечить тебя от лютой и страшной болезни. Посмотрим тогда, кто будет смеяться тонко, заливисто и насмешливо, а кто будет жалобно и тихо хрюкать». «Ха-ха», — отозвался я, уже шагая к ожидающему меня слуге. «Удачи, Рос!» — крикнул мне вслед Шмыг. «И тебе. Надеюсь на тебя». Вот и поболтали. Несколько сумбурненько пообщались. Осталось почему-то чувство недоговоренности. Будто еще пара-другая слов, и я бы узнал что-то интересное. Но времени в обрез. Мне пора к Найкалу. «Куда дальше, сударь?» — уточнил Строгус. «Найкал. Сначала проедем через пару еще непосещенных деревушек и пообщаемся с местными. А затем заглянем на часик к бургомистру и укрепим наши связи. Затем снова деревни. До вечера мне надо узнать как можно больше». «Все ясно, сударь. Что-нибудь еще?» «Да», — после недолгого раздумья кивнул я. «Кое-что еще. Хотелось бы узнать имя достойнейшего лидера клана Лемминги Хаоса. Возможно?» «Несомненно», — коротко кивнул дворецкий, подзывая к себе слугу. «Скоро мы узнаем». «Хм, господин». «Да, на Колвасе укатила ваша невеста. Поэтому я нанял обычный легкий экипаж с четверкой лошадей, с легкой охраной. Мне прикажете остаться с вами или направиться к вашей невесте?» «К невесте», — тут же ответил я. «Помогай ей во всем, Строгус. А я скоро подъеду». «Все будет сделано. Весточку об имени предводителя клана Леммингов Хаоса принесет почтовый ястреб. Удачного путешествия». Грохоча колесами, ко мне подкатил легкий открытый экипаж. Кучер на запятках, два охранника, еще трое верхами на лошадях. Эльфы и люди. Опустившись на мягкое сиденье, я откинулся на спинку и кивнул. Щелкнул хлыст, и мы мягко покатились вперед. Не удержавшись, я обернулся и с легкой завистью посмотрел назад. Там, под навесом, сидя за столиком, склонив головы друг к другу, сидело трое. Док, храбр, шмык. И что-то бурно обсуждали. У них впереди еще одно отвязное приключение. А у меня впереди? Ну, думаю, мне не стоит опускать голову и сокрушаться о том, что жизнь стала скучной и пресной. О, нет. Сегодняшний относительно спокойный день мне нравится не менее, чем проход через легендарное запределье. Хотя не стоит сравнивать столь разные дни в мире Вальдиры. С этими успокаивающими мыслями я и покинул Тишку, ставшую для меня столь многообещающим местом.